Ковником наблюдали за этим сражением. Ни тот, ни другой не проронили ни слова. Только когда Черня подбежал к ним, Никон полоскал его за ухом и сказал: «Умница». Кузьма сел на землю. Колени противно тряслись от пережитого страха. «Дед, ведь змея-то в зыбке была». «Чего?» «Так, смотреть надо. Вам поручили, елки зеленые». Никон тоже сел на землю. «Ах ты, Господи, грех-то какой! Только отлучился по нуждишке, и вот, как же ты ее выбросил?» «Как выбросил?» «Сам не знаю. Рукой выбросил». «Да она не ужалила тебя? Ты, может, сгоряча не заметил?» Кузьма внимательно осмотрел ладонь. «Нет, ничего». «Господи, грех какой мог быть!» — опять заговорил Никон. «Ты уж не говори никому, а то мать-то с ума сойдет. Ладно, только ты смотри все же». Кузьма поднялся. «Забыл, зачем пришел. А, вилы. Вилы сломались». Долго еще потом не мог очухаться Кузьма. Вздрагивал, вспоминая гладкий змеиный холодок в руке. В обед, когда все разбрелись по балаганам соснуть часок-другой, пока не схлынет жара, Кузьма пошел в березник неподалеку поесть костяники. Ему нравилась эта ягода, кисленькая, холодная, с косточкой в середине. Он сразу напал на такое место, где почти под каждым листиком была костяника. Долго ползал на коленях, не успевая собирать, и вдруг услышал негромкий разговор. Поднял голову. На сухой колодине спиной к нему сидели дед Махор и Никон. Курили ножки, беседовали. «Давно хотел узнать у тебя, это правда, что ли, что черти увозили?» Никон как-то странно хмыкнул. «Так и знал», — сказал дед Махор, глядя сбоку на приятеля. «Здоров! А как было-то? Зачем тебе? Пошел ты к ядрене Фене. Умирать скоро. А у него все секреты». Никон сдвинул фуражку на затылок. Заблудился с пьяных глаз. Хотел куйрак, а попал он куды. «Так, а зачем куйрак? Ну вот, расскажи ему все. Ты что, поп? Эх ты, бес! Да ведь ты к этой, наверное, черная бабенка там жила. Забыл теперь, как звать ее было, греховодницу? Цыганист такая, ворожейка». «Может, к ней», — согласился Никон. Дед Махор некоторое время молчал, потом тронул темной, как высохшее дерево, рукой морщинистую шею, сказал негромко. «Я тоже бывал там, ези ее. Ворожил? Ага». Долго тихонько хохотали, не глядя друг на друга. «Ну и ну! Как на тот свет-то явимся?» Никон подумал и в тон приятелю сказал. «Попросимся. Может, пустят? А не пустят? Здесь тоже неплохо». Кузьма неслышно выбрался из березника и пошел к стану. «Вот черти, надо же такое придумать. И ведь как складно врал вчера. Когда стали собираться на работу, Кузьма не выдержал». Отвел Никона в сторону. «Я давеча невзначай подслушал ваш разговор. Так вышло. Я не хотел. Скажи, пожалуйста, для чего ты вчера так здорово выдумал? Я не осуждаю. Просто хочется знать, а? Я никому не скажу». Никон чуть не смутился, заулыбался. «А для интересу? Скажи людям, что заблудился пьяный. Скучно. Они это давно знают, что пьяный может заблудиться, а так редко бывает. Теперь узнал. После обеда, благословясь, заложили первый сток». Кузьма с ребятишками подвозил копну. Федя Байкалов стоял под стогом, без рубахи, бугристый, с неимоверно широкой грудью. Бабам он не нравился такой. Прямо смотреть страшно. «Господи, куда ж так?» Стогоправом стоял дед Махор. Дело это не тяжелое, но искусное. Надо суметь так вывершить сток, чтобы он не скособочился через недельку и не подставил запавшие бока проливным осенним дождям. Иначе пеши пропало сено, сгниет. Бабы накладывали на волокушу большущие копны, чтобы окаянный Федя надорвался, а то вздохнуть не дает, все ждет. Перехватывали капнул веревкой, и капновоз волок ее к стогу. Федя показывал, где остановиться, развязывал веревку, придерживал капну вилами, лошадь выдергивала из-под нее волокушу, плевал на руки, некоторое время примеривался, с какого боку лучше взять, саживал вилы, подгибал с рывком и оп! Огромная капна с непонятной легкостью вздымается высоко вверх. Федя некоторое время танцует с ней, выискивая устойчивое положение. Весь напрягся. «Держи!» Толчок, капна на стогу. Там ее долго растаскивает, раскладывает, утаптывает дед Махор. А Федя выбирает из волос насыпавшееся сено. Ждет следующую. «Че там? Заснули?» — кричит баба. Кузьма захотел пить, но воды в ведре не оказалось. «Съезди, напейся, и нам заодно привезешь», — попросила Клавдия. Кузьма поехал к ручью. Еще издалека узнал Марию. Сердце подпрыгнуло и словно провалилось куда-то. Он остановил коня, хотел повернуть, но Марья уже увидела его. Быстро надернула юбку на голые колени. Она стирала мужнину рубаху. Распрямилась. Кузьма подъехал к ручью. «Здравствуйте», — сказал он и улыбнулся. «Здравствуешь». Марья тоже улыбнулась. Некоторое время молчали, глядя друг на друга.